Но в сотворении бамбуковых насаждений на пустом месте ничего сложного не оказалось. Растение действительно развивалось само по себе со страшной скоростью. Нужно было лишь очистить от песка площадку, углубить ее, обложить дно и стенки водонепроницаемой глиной, заполнить смесью земли и воды, ну а потом посадить заблаговременно купленные семена и пару суток не отходить, подпитывая молодые нежные растения волшебством. Потом, пройдя критический период, они и сами прекрасно себя чувствовали под ярким солнцем пустыни, стоя, если и не в воде, то как минимум в жидкой грязи. Эльфы не жалели для них воды, расходуя ресурс украденного где-то орками артефакта, который от такой непрофильной эксплуатации рано или поздно должен был сломаться. Но по мнению архимага, этот прискорбный факт должен был случиться отнюдь не в ближайшие десятилетия. Магические вещи такой мощи, как правило, обладают изрядным запасом прочности, а то и вовсе сами себя чинят со временем. Гораздо больше его заинтересовала сцена, в которой Михаэль и Лика обсуждали имеющиеся у них в наличии магические предметы и способы их использования. Точнее, не она сама, а то, что ей предшествовало. Ночь, луна, пустыня и довольно молодой эльф, шаман, рассматривающий все это великолепие с вершины каменной пирамиды. В пору, когда землю укрывала темнота, некоторым силам, совсем недобрым, скорее наоборот злым, становилось куда вольготнее действовать, особенно в местах, где когда-то, причем не так недавно, кто-то мучительно умирал, отдавая свою жизненную энергию, а то и душу сущностям из нижних миров. Из мрака соткалось плотное покрывало, похожее на паутину, нити которого были темнее окружающей тьмы, и попыталась окутать стоящего у самого края площадки Михаэля. Безуспешно. Колдовские тенета оказывались на полпути перехвачены вылетевшими из рукавов одежды шариками света. Мелкие духи не могли уничтожить чары, но заставили их сработать на себя. Правда, слугам шамана это нисколько не повредило. Они же были не слишком материальны, и потому нити, способные удушить даже эльфа при воскрешении получившего в подарок от архимага, помимо всего прочего, и немалую мускульную силу, сомкнулись в пустоте. Крышка люка, ведущего на вершину пирамиды, откинулась, и из-за него появилось еще одно создание ночи. Черная кожа, симпатичная женская фигура с минимумом одежды. Не такая уже маленькая, особенно по меркам смертных чародеев, магическая мощь. «Привет, Кайлана», — поприветствовал Михаэль бывшую жрицу Лос. «Извини, но я немного занят. Веду разборки со слугами твоей бывшей госпожи». Ночь заскрежетала в злобной ярости сразу дюжины разных голосов, и на шамана прыгнул соткавшийся из воздуха призрачный паук. Но вряд ли прозрачность тела помешала бы ему укусить эльфа своими, вне всяких сомнений, смертельно ядовитыми челюстями. Помешала дроу. Она тихонько запела, и от ее фигуры начало разливаться мягкое алое сияние, которое, тем не менее, заставило посланца тьмы с явно болезненным стоном расползтись туманом. «И что это было?» Михаэль с интересом уставился на девушку. «Язык гномов, не так ли?» «Он самый», — пожала плечами жрица бога подгорного народа. «Я ведь благодаря тебе была вынуждена сменить покровителя. Вот и осваиваю понемногу свои изменившиеся силы. А зачем ты это делаешь?» «Делаю что?» — уточнил эльф, присаживаясь на корточке в том месте, где и стоял паук, и собирая извлеченные из внутреннего кармана одежды и костяной лопаточкой, осевшую на камень слегка светящуюся пыль. «Гоняю многоногих недодемонов?» «Так очень просто. Хочу, чтобы они от меня отстали». «А если придет кто-то более серьезный?» Девушка опустилась на нагревшийся за день камень и с интересом принялась следить за манипуляциями шамана, очевидно твердо решившего разжиться за счет нападения на себя бесплатным алхимическим реагентом. «У моей бывшей госпожи много слуг, очень много. И далеко не все безобидны». «Кто-то более серьезный сюда не придет. Во всяком случае, без приглашения и незаметно», — пожал плечами эльф. А я не так обеспечен, как кажется. Есть у меня парочка козырей в рукаве». «Но есть же разные отвращающие зло амулеты». Девушка как бы невзначай подвинулась поближе к предводителю сумеречного леса. Одежда из легкой светлой ткани, скрывавшая лишь немногим больше, чем наряды жрицы Лос, основной деталью которого был кнут, предательски натянулись под напором молодого тела. «Есть», — согласился с ней шаман, — «и они даже эффективны. Но я в любом случае предпочитаю разрядить напряжение на себя, а не ходить повсюду с отвращающей молитвой или парой амулетов. А учитывая манеру этих тварей, нападать, когда рядом нет тех, кто мог бы их жертве помочь, не находишь, что поход в отхожее место с оберегом наперевес роняет репутацию в глазах подчиненных? Уж лучше время от времени буду их мутузить по ночам, не опасаясь подвоха от залатывающих прорехи в тонком теле сущностей. Глядишь, и дойдет до них тщетность их усилий. Кстати, как твоя протеже?» Девушка неопределенно махнула рукой, еще ближе подвигаясь к Михаэлю. «Трусиха, всего боится. Тебя, людей, орков, драконов, гномов. Да всего, кроме меня. Кажется, она не осознает, что я дроу. Или ей про наш народ сказок не рассказывали. Берегли психику». «Ребенок», — вздохнул Михаэль. «Да к тому же родителей потерявший. Нет, ну что за уродом надо быть, чтобы украсть ребенка, а? Прибил бы. Всю цепочку из воров и перекупщиков на удобрение бы извел. Удалось, кстати, выяснить, кто ее семья». «Слуги слуг, прислуживающих, держащему открытые ветви третьему лорду-жрецу Висфаэлю», — охотно ответила темная эльфийка, придвинувшись к шаману практически вплотную. «Я, правда, плохо понимаю титулования жителей древнего леса, но кажется, это совсем не мелкая персона. Вроде как у нас Матрона из дома, входящего в первую десятку. Вот только не пойму, что такой высокопоставленный остроухий делал у самых границ западного леса, в соседнем людском королевстве, да еще и со свитой. Наверное, дипломатический визит наносил. Но возвращать ребенка родителям теперь бесполезно. Она, по их понятиям, осквернена внешним миром. Непонятно только, зачем такую кроху с собой потащили, да еще почти рабыню по тамошним меркам». Килиэля в этот момент посетило озарение. Нежелающие было складываться в мозаику кусочки заговора сошлись в одно целое. Вовсе не аристократы его родного государства готовили смуту, а дальние родичи и взаимно недолюбливаемые правящей верхушкой его родины собратья, эльфы древнего леса, которые не признавали деления сил на свет и тьму. Мятеж многотысячелетней давности бросал вызов всему укладу восточной ветви народа перворожденных и потому был вечно их занозой в заднице, которую время от времени пытались безуспешно вырвать. И западный лес в долгу, как правило, не оставался. Но в этот раз в ход пошла не армия, которая до места назначения все равно бы не дошагала, ввязнув в стычках с другими народами, не падающими ниц при виде вооруженных захватчиков. В дело пошли интриги, на которые обитатели древнего леса традиционно считались небольшими мостаками из-за своего негибкого менталитета. «Но вот поди ж ты, симпровизировали». Для них, закостеневших в своем развитии, существовала только одна природа и жизнь, в которых они, стоит признать, добились впечатляющих успехов. К примеру, сила правящего дома была у них только потому, что князья приходились потомками одного из лордов-жрецов, в глубокой древности проведшего слияние с силами, которые даже Кильель считал высшими, и передавшего часть своих приобретенных свойств потомкам. Да один из этих напыщенных индюков, наверное, впервые вылезший из укрепленной тысячелетней магии твердыни, мог испортить отношения с обоими пантеонами разом, наплевав на последствия. Ведь он рассчитывал их, исходя из привычных реалий маленького уютного мирка, где даже колдовство первоэлементов действовало с трудом, буквально пробивая себе дорогу в охватывающей все и вся силе природы. Но нападение, когда Келиэля попытались уничтожить придуманным им же самим заклинанием, как же сразу он не сообразил, что все эльфы западного леса не могут не понимать тщетность такой попытки. Как? А вот их восточные собратья, принципиально не утруждающиеся мелкими подробностями из жизни презираемых потомков мятежников, себя никогда не обременяли, довольствуясь плодами их трудов. И архимаг в своем приступе озарения понял, зачем лорду-жрецу понадобилась маленькая девочка. Смерть ведь тоже часть природы. Весьма могущественная, к слову, часть. И плюньте в глаз тому, кто скажет, что в этой ветви магии нет обрядов жертвоприношения. А уже если под нож пойдет связанная кровными узами семья, заклятием, напитанным такой пакостной мощью, действительно можно пробить божественную защиту храма. Одного. Но свита лорда-жреца большая. На всю столицу, конечно, не хватит, но на ключевые точки вполне. Конечно, может быть, что древний волшебник и ошибается, и посольство древнего леса вскоре постучится в ворота столицы. Но если так, он Келиэль согласится сделать что-нибудь страшное. К примеру, дать обет целибата на сотню лет, отказавшись от выпивки, женщин и темной магии. Тем более последние полтысячелетия некромант и демонолог как раз ауру почистить собирался, да все откладывал. Неожиданно архимаг успокоился. Враг стал ему известен. Враг стал ему понятен. Враг мог копать себе могилу. Заранее. Сильнейший маг мира не намерен позволить своему титулованному собрату вернуться домой. Во всяком случае, живым. Переведя взгляд обратно на кристалл с иллюзией, Келиэль увидел, как с плеч бывшей жрицы Лос спадает скудное одеяние, оставляя единственным прикрытием роскошного тела не менее роскошную гриву волос. А сама жрица с хищной улыбкой надвигается на шамана. «Кай, а как же твой муж?» Медленно пятившийся Михаэль попытался воззвать к чувству самосохранения темной эльфийки. «Тряпка!» Непонятно как, но жрице удалось голосом выразить одновременно и презрение к Асазору, и подобострастие к главе сумеречных эльфов. «Чтобы услышать от него, да спи с кем хочешь, мне пришлось немало потрудиться и немало вытерпеть. Но теперь, о владыка мой, позволь мне исполнить его приказание». И с этими словами дроу приперла шамана своей высокой грудью к световому кристаллу, стоявшему по центру каменной площадки. «Да я бы с радостью, Кай!» — с некоторым оттенком грусти сказал эльф, рефлекторно обнимая девушку, прижавшуюся к нему. «Убери руку от моих штанов. Есть два факта, которые нам очень мешают». «И какие?» В голосе темной эльфийки звучало предвкушение дикой страсти и обещание ее же. «Во-первых, я не хочу наставлять Асазору рога. А во-вторых, у тебя за спиной стоит злая лика». Кайлана рассмеялась. И смеялась до тех пор, пока острый носок женской туфельки со скоростью, обеспеченной щедрым замахом, не достиг ее обнаженного зада. В последовавшей за этим короткой драке дроу потеряла весь свой лоск и часть вырванных с корнем волос. Моральное преимущество придавало пылающей праведным гневом эльфийке силы берсерка, а ведь она и так была мощнее соперницы раза в два или три. Вполне возможно, она бы вытолкнула жрицу за ограждение, отправив в короткий и смертельный полет. Но счастливо хохочущий шаман, подловив момент, обхватил рефлекторно пискнувшую девушку поперек талии и кивнул темной в направлении открытого люка. «Пусти, хам! Мерзавец, скотина!» Пара пощечин, отвешенных Михаэлю подругой, не сбила его веселого настроения. «Нет, но ты бы это видела!» Почти простонал он. «Какой рестлинг! Да еще в стиле ню!» «Кобель!» — фыркнула немного успокоившаяся девушка. «Ты Ты знал, что так будет?» «Знал», — кивнул все еще похохатывающий шаман. «И поэтому поставил тебя дежурить с ружьем наперевес и связкой боевых амулетов». «Побрякушки», — скривила носик Ликаэль. «Дешевая бижутерия». «Не такая и дешевая», — покачал головой эльф, став серьезным. «Во всяком случае, напавшие на город орки поставили ее в один ряд с огнестрельным оружием и не сильно ошиблись. Почти полный комплект подчинения высшей нежити — могучая сила в любых руках. Милая, с ним даже твоих, не столь великих, как хотелось бы, магических сил хватит, чтобы получить в вечное услужение полноценного вампира, разменявшего пару сотен лет. Да и против демонов эти артефакты действуют, пусть и в треть силы, но это все равно очень и очень немало». «Да знаю я», — скривила губы девушка, уже давно перестав вырываться из объятий шамана и устраиваясь поудобнее. «Они, да этот кристаллический лазер, способный на ближней дистанции обеспечить фатальный загар даже дракону, стоят по оценке Шуры как половина всей остальной добычи. И я ей в этом верю. Жаль только, что с увеличением расстояния до цели его эффективность резко падает. Ты что делаешь?» «Компенсирую упущенное по твоей вине удовольствие. А тебе что, не нравится?» Вместо ответа девушка вывернулась из рук шамана и отвесила ему еще одну пощечину. «За что?» — обиделся предводитель сумеречного леса. «Для профилактики», — было ему ответом, после чего девушка вернулась на место. «Как ты узнал, что она будет тебя соблазнять? Ты же предупредил меня об этом чуть ли не полмесяца назад». «А-а-а», — обрадовался Килиэль. «Кажется, его пророческий дар приходит в норму». «Элементарно», — пожал плечами шаман. «Она же дроу. Пусть без привычной силы и со связанными, в переносном смысле, конечно, руками, но дроу. Страсть к интригам и жажда власти у нее в крови. Первой ей никогда не стать благодаря знакомому архимагу, но вот подвинуть тебя и сделаться супругой правителя, а почему бы нет? Она наверняка уже придумала, как убрать помеху в виде некроманта так, чтобы ни у нас, ни даже у бога гномов к ней претензий не было. Ну вот, к примеру, как осудить супругу, которая запилит мужа до такой степени, что он сбежит на войну, где в одной из схваток рано или поздно погибнет? Да никак. А может, она еще что-то придумала, кто ее знает? У жриц Лос устранение живых помех со своего пути — профильная дисциплина. Ты что делаешь? Не то чтобы мне не нравилось, но, может, хоть в спальню переберемся? Неа, наша комната, конечно, имеет много достоинств. Она просторная, светлая, из нее идет аж два тайных хода, в одном из которых я и пряталась. Но там слишком тонкие стены, так что пусть будет крыша. «А я разве против? Крыша так крыша!» «Одно не пойму», — подумал архимаг, убрав иллюзию понемногу переходящую все грани приличия. «Зачем он, если знал о визите Кайланы, поставил в качестве стража Ликаэль? В то, что она должна была его страховать с набором боевых артефактов, не верю. Шаман мог нацепить их и сам. А для внешнего наблюдения они почти незаметны. Иначе бы их использование потеряло всякий смысл. Высшая нежить или не самые тупые демоны будут держаться как можно дальше от того, кто владеет опасными для них предметами. А у этой дроу все-таки такая грудь. Эх, наверное, это любовь».